Бурат Карлович был дома. Причем не просто дома, а на веранде. Совсем как вчера старый леший посиживал за самоваром, а накрытым клеенкой в цветочек столике терпеливо дожидались своего часа две чашки, сахарница, пепельница и несколько розеток с медом. «Нолочка!» – радостно возгласил Пенофила и кряхтя принялся вставать из-за стола. «Миледи, как же вы долго?» «Работа такая, Бурат Карлович!» Я устало пожала плечами и виновато улыбнулась. «Ничего не поделаешь». «Да, да, понимаю, конечно», — забормотал домовладелец, поглядывая на меня с растущей тревогой. «Нолочка, деточка, что это с вами? Вы не ранены?» «Нет, ну что вы!» Я нахмурилась, пытаясь понять, а что, собственно, не так. «Точно? Я смотрю, у вас царапина?» «А, это!» — я рассмеялась. «Да нет, Бурат Карлович, ничего страшного. Это я неудачно в куст залезла. Ерунда. Беспечность современной молодежи меня просто поражает». Леший покачал головой. «Присаживайтесь, миледи, выпейте чайку. Вы же наверняка не ужинали с этим вашим расследованием. Давайте я вас угощу». «Ох, нет, спасибо, я не голодна». «Правда, Бурат Карлович, есть не хочется ни капельки. Не переживайте так». «Ну как же не переживать?» Леший всплеснул руками. «Вот вы одна ходите по темноте, милая барышня, а у нас в округе знаете, что творится? Представьте себе, знаю. Уже значительно суше, чем прежде сказала я. Бурат Карлович, я вынуждена снова вам напомнить, что являюсь офицером НЧЧК. И поверьте, мне эти погоны не за красивые глаза дали. У меня всегда при себе табельное оружие, и стреляю я неплохо. Так что вы напрасно беспокоитесь за мою безопасность. Я-то не боюсь ваших убийц. Это они пусть меня боятся. Никто не уйдет от правосудия, Бурат Карлович. Так или иначе, мы все равно остановим этот ужас». «Мы – это вы и ваш напарник?» – поинтересовался леший. «Мы – это НЧЧК», – гордо отчеканила я и смягчила свою речь улыбкой. «Но вот от чая я, пожалуй, все-таки не откажусь». «Вот и отлично!» – старик принялся деловито наполнять чашки. «Вот и славно, дорогая барышня. Кстати, миледи, если вы хотите смыть с себя пыль сражений, то в бане у меня есть почти полный бак горячей воды. Ключик вот тут висит, на гвоздике, видите? Если пожелаете, то хоть сейчас, хоть позже, в любое время, как вам угодно будет. Спокойно пользуйтесь. И постирать, если что-то надо, то у меня есть знакомая, которая за сущие гроши приведет в порядок вашу одежду и обувь. Право, я надеюсь, что мне не придется задерживаться здесь так надолго, чтобы пользоваться услугами вашей знакомой», – задумчиво протянула я. «А вот насчет помыться идея весьма неплоха. Спасибо. Честно говоря, сегодняшняя прогулка по окрестностям вашего славного города прошла несколько сложнее, чем я рассчитывала. Благодарю, я с удовольствием воспользуюсь вашим любезным предложением». «Вот и отлично», – обрадованно кивнул леший. «Да вы пейте, пейте чаек, миледи, и мед на булку намазывайте. Надо же, какая худенькая!» Я снова улыбнулась и с удовольствием принялась за чай с медом, предвкушая грядущую помывку. «О, да я же и голову помыть смогу! Ура!» И спокойный крепкий сон после целого дня на свежем воздухе. Странно, но о капитане-лорде Аптелемнаре я в тот момент не только не думала, но даже ни разу не вспомнила. Словно его и не было никогда. Я шла по лесу. Не гуляла, а именно шла, четко, целенаправленно, не глядя по сторонам. Цель, которая звала меня вперед, маячила где-то в глубине чащи, и я не собиралась отступать. Там, в самом сердце леса, кто-то отчаянно взывал о помощи, и не ответить на этот зов было немыслимо, недостойно. А может быть, это звал меня сам лес, несчастный, страдающий лес, который был так добр ко мне. Вокруг творилось что-то непонятное. Было абсолютно темно, но я почему-то совершенно не тяготилась тем, что не вижу дороги. Я ее просто чувствовала и уверенно продвигалась дальше, не обращая внимания на стоны и скрежеты вокруг и позади меня. Страх и темнота сгустились так, что я кожей ощущала, как тяжело мне двигаться. Словно не ночной воздух я рассекаю своим полуобнаженным телом, а глубокую воду. Телом? Почему я не одета? И где, Балрак, подери, мое оружие и удостоверение? Стоило мне только подумать об этом, и давление усилилось. Теперь меня словно что-то толкало в спину, не давая остановиться и подумать. А зов становился все громче и жалобней. Я должна спешить, мне нужно успеть. Если я не спасу... Пистолет. Что я там сделаю без пистолета? Где же он? А, вот. Странно. А где он был до этого?